Вскоре три молодых человека вошли в комнату. Двое из них были парнями, а третий являлась элегантная дама. На вид им было не больше 30 лет. Каждый из них держал в руке стопку бумаг, а их глаза выражали уверенность владельцев. Зен знал этих людей лично. Их звали Урил, Бернард и Софи. Когда-то давно они дружили с первым владельцем тела. Ученый призвал этих людей прямиком из столицы. Каждый из них обладал невероятными умственными способностями. «Прошу, садитесь. Мы не чужие люди, и я рад видеть вас всех здесь, в моем городе Вавилон. Каждый из вас уже получил письмо от меня с заданием внутри, и сегодня вы здесь. Урил, Бернард, надеюсь, вы не будете против, если Софи начнет первая». Ученый имел довольно хорошее представление про этих людей, особенно про Урила. Он был одноклассником прежнего Зена, а также довольно близким другом. Однако они пошли по разным дорогам. Урил пошел в имперский университет, а Зен начал бездельничать. «Нет проблем. Софи, прошу, начинай!» Бернард и Урил ответили почти одновременно. Для них уступить женщине являлось естественной вещью. «Спасибо, мальчики. Господин Зен, с вашего позволения я начну. Сперва пройдемся по главным пунктам, которые вы прислали мне. Первый пункт – образование для всех. По-моему, этот пункт слишком размыт. Если внести бесплатное образование, это будет слишком затратно и не принесет никакого результата, если судить по примерам». Доклад Софии продлился больше часа. Все это время Зен с Урилом и Бернардом внимательно слушали и записывали самые важные моменты. Видение этой леди сильно отличалось от планов Зена, но даже так в ее докладе было множество хороших идей. Например, создание специальных колледжей, где люди будут учиться вещам, которые связаны с университетами. Зен сам хотел создать профучилище, но, услышав эту идею из уст Софи, он был доволен. Самым большим минусом в плане девушки был первый пункт. Она считала, что образование нужно не всем. Точнее говоря, следуя плану Софи, большинство простолюдинов, у которых не было денег, не смогут учиться. Если бы экономика Вавилона была устойчива, люди без проблем смогли бы оплатить учебу своих детей. К несчастью, для нынешнего города это невозможно. «Софи, вы проделали огромную работу. Я хочу услышать и две другие версии, и лишь после этого принять решение». Девушка в ответ лишь улыбнулась и села на свое место. Бернард и Уриил тоже быстро закончили свой доклад. Если говорить честно, то все три плана по развитию Министерства образования были одинаковыми. А это значило, что все три кандидата имели равные шансы на становление министром. Но было одно отличие между ними. Доклад Уриила, а точнее его первая часть. В отличие от Бернарда и Софи, он предложил план кредитного образования. Эта стратегия подразумевает давать человеку возможность обучаться в школе совершенно бесплатно. Лишь после окончания они получали работу и оплачивали свое обучение. Говоря одним словом, это был долгосрочный кредит для бедных людей. Город не терял лишь процент от инфляции, который в это время был слишком мал, но взамен получал образованное поколение детей. «Я выслушал всех троих. На сегодня вы свободны. С завтрашнего дня вы начнете работу в новом Министерстве образования. Министром я назначаю Уриила, а Софи и Бернард будут его заместителями. Вы только сегодня прибыли в город, так что позвольте моим людям показать вам окрестности. По дороге они расскажут вам все, что нужно будет знать. А если у вас все же останутся вопросы, то можете задать их мне». Трое кивнули и пошли на экскурсию. Но они явно были не готовы к тому, что их там ожидало. Каждая новая улица или информация шокировала троицу все сильнее и сильнее, начиная от уничтожения церквей и заканчивая огнестрельным оружием. «Пребывание в этом городе явно не будет скучным». Глава 28. Урил, Бернард и Софи были довольны экскурсией. Зен специально выбрал те места, где они могли получить минимум информации про город. Это было сделано лишь по одной причине. Ученый попросту не доверял им. В отличие от профессора Игнира, эти трое не были зациклены на новые познания. Они вполне могли иметь амбиции и, узнав про новые технологии Зена, могли предать его. Также было много нюансов, которые просто невозможно просчитать. Например, если хоть один из этих трех окажется религиозным человеком, то жди беды. Зен разрушил церковь, но даже так множество жителей не изменили свое мировоззрение. Единственной причиной того, почему они слушаются ученого, это вера в новую и счастливую жизнь. Если хоть кто-то из правительства покажет народу, что все это было большой ложью, то Зена могут свергнуть. Нет ничего опаснее толпы, состоящей из людей, которым нечего терять. Как прошла экскурсия? В кабинете Зена стояли два человека. Одним из них был сам ученый, а вторым – его верный рыцарь – Глен. В этом мире было всего несколько человек, которым Зен мог доверять, а Глен был одним из них. Он дал клятву крови с помощью зеленого кристалла, чем доказал свою лояльность господину. «Все прошло гладко. Мы показали им лишь те места, которые вы внесли в список. Что касается контрольных вопросов, самым активным из всей тройки был Бернард. Он задал 5 вопросов относительно церкви и дворян». «Ты записал те локации, где были заданы вопросы?» «Конечно. Первый вопрос был задан в 3-й локации, после в 5-м, 9-м и последние 2 в 11-м». 3-я, 5-я, 9-я и 11-я локация. Понятно. Это важная информация. Кстати, как ты ответил ему? Надеюсь, не рассказал про церковь и наши планы?» — в шутку спросил Зен. Он знал, насколько умным был его главный рыцарь. Даже пытки не смогли заставить его выдать важную для господина информацию. «Ваше высочество, как я мог не рассказать им? Видели бы вы их лица, когда слушали меня?» — с серьезным лицом спросил Зен. Это был такой своеобразный юмор между ученым и его рыцарем. После короткого разговора Зен начал анализировать ситуацию. Его сильно заинтересовала личность Бернарда, ведь ученый специально запланировал маршрут так, чтобы у наблюдательных людей рождались вопросы. Бернард оказался именно таким человеком, что удивило Зена. Это было не очень хорошей новостью. Ведь такой умный человек просто не мог написать тот доклад. Как бы то ни было, надо провести еще несколько тестов. В первую очередь, за всеми тремя прибывшими поставили наблюдателя из спецотряда. Это было их первой миссией. Зен не знал, насколько хорошими шпионами они окажутся, но другого выбора не было. Каждый член спецназа должен был пройти множество этапов. Лишь 20 человек из 300 были готовы для миссии. Они являлись детьми дворянских семей или образованными простолюдинами. Зен отобрал 6 из них и приказал им стать телохранителями гостей. Конечно, главной целью была слежка за Бернардом, Софией и Уриилом. Каждый день их команды должны были отправлять отчет штабу. И только если в докладе будет важная информация, она дойдет до Зена. Время проходило незаметно. Грегор занял тело Зена всего несколько месяцев назад, но уже считал себя частью этого мира. На Земле было слишком скучно, но здесь все было по-другому. Ученому не хотелось внедрять демократию в этот мир, ведь он видел, сколько минусов имеет такой тип правления. Примером для этого послужила история Земли. Лишь в конце 22 века человечество смогло понять, насколько гнилым была система под названием демократия. Те, кто имели власть, могли делать все, что им захочется, а простые люди страдали из-за этого. Именно поэтому все правительства Земли решили создать новую систему правления. Каждая страна выбирала одну семью, которая становилась у власти в этой стране. Они тоже подчинялись законам страны, но в отличие от обычных людей имели множество привилегий и денежных средств. Сначала многие были против такого рода системы, но время открыло всем глаза. Правящая семья стала символом страны. Экономика, здравоохранение, образование, как и все другие отрасли, начали быстро развиваться. Больше не было той бюрократии, которая мешала всем и вся. Медленно, но верно закон встал во главе человеческого мира. Люди в это время уже начали осваивать космос. На Луне и Марсе находились базы для исследователей. И все это лишь за жалкие 30 лет правления новой системой. Грегор родился в конце 23 века. К этому времени технологии шагнули невероятно далеко. Земля была полностью очищена от отходов, которые люди выбросили раньше. Войны тоже потеряли всякий смысл, ведь по сути количество территорий, которое было доступно, было огромным. А что касается полезных ископаемых, тут дело обстояло еще легче. Последние разработки инженеров могли изменять структуры веществ. Например, из камня можно было сделать железо, или наоборот. Продолжительность человеческой жизни тоже увеличилась, вплоть до 400 лет. Также нанороботы и искусственные ткани смогли побороть главного врага людей – рака. Из-за этого демографическая ситуация сильно изменилась. Пары не рожали детей, что помогало контролировать население планет. В общем, если говорить коротко, Земля стала настоящим раем для жизни. Но не для Зена. С его мозгом и способностями он не мог найти себя в том мире. Именно поэтому ученый и получил новый шанс. Вспоминая прошлую жизнь, Зен улыбнулся. Он, наконец, смог отпустить прошлое. Больше нет Грегора. Остался только Зен Астель. Человек, который сможет изменить этот мир. «Муженек, у тебя хорошее настроение?» Обнимая Зена в постели, спросила Анжелика. «Это настолько заметно?» «Ну да, у тебя улыбка на все лицо. Ладно, пошли. Тебе, наверное, пора вставать, а я еще посплю». Анжелика мило зевнула и перевернулась на другой бок. Зен хотел встать, но вдруг остановился. Он странно посмотрел на женщину возле себя. Они разделяли одну кровать, и ученый соврал бы, если бы сказал, что не имеет чувств к этой красивой барышне. Как будто сама жизнь говорила ему, что Анжелика важна для него. «Нет, сегодня я хочу провести весь день с тобой». Зен нежно обнял спину Анжелики и поцеловал ее шею. Девушка не ожидала этого и смутилась. Сказать, что ей было приятно ощутить внимание своего мужчины, ничего не сказать. Вообще-то ей категорически не хватало внимания, но она не могла ничего поделать. Анжелика понимала, насколько сложным был день ученого. Он спал лишь несколько часов в день, а остальное время работал, не покладая рук. Как могла девушка просить внимания к себе? Она не настолько эгоистичная. Именно поэтому поведение Зена смутило ее. «Ты уверен? Я, конечно, хочу провести время с тобой, но работа...» «Нет проблем. Последние месяцы я работал как робот, так что отдохнуть денек не будет проблемой». Зен нежно погладил волосы Анжелики и успокоил ее. Сердце барышни бешено колотилось. Она никогда не была на свидании со своим любимым, так что сегодняшний день будет очень важным. «Робот?» Анжелика не смогла придумать ответ и задала вопрос. Она, конечно же, не знала значения слова «робот». Зен лишь улыбнулся, но не ответил. Сейчас было не до слов. Муж и жена наслаждались теплом друг друга и не думали ни о чем. Зен впервые был так спокоен. Все ментальные силы, которые он потратил за эти несколько месяцев, понемногу восстанавливались. Тем временем, слуги, которые ждали Зена ранним утром, были удивлены. Их господин никогда не опаздывал и всегда в одно и то же время приходил в свой кабинет. Лишь Глен знал, что ученый даже не покидал своих покоев. Он взял на себя ответственность и дал всем слугам выходной день. Как-никак, даже лорду города нужен отдых. Честно говоря, Глен никогда не видел настолько целеустремленного человека, как Зен. Он не делал никаких лишних движений, лишь шел вперед. Именно по этой причине главный страж был таким верным. Ведь тот восхищался своим господином и всем сердцем хотел защитить его стремление. Глава 29. Зен почти никогда не появлялся на публике. Его можно было увидеть лишь во время важных объявлений, которые он иногда делал. А вот то, что он задумывал сегодня, радикально отличалось от его обычного поведения. Ученый не уделял особого внимания своей жене, ведь ранее, по сути, не испытывал никаких чувств к ней. Но со временем Зен привязался к этой женщине. Она была невероятно красивой, а также заботливой. Обычно аристократические женщины были заносчивыми и всячески пытались показать свой статус, а Анжелика отличалась от них. Именно это и нравилось ученому. В свою очередь, Анжелика тоже была запутана в своих эмоциях. Ее с ранних лет учили тому, что она должна была стать женой какого-то аристократа, и этот брак не интересовался чувствами девушки. Сперва стать женой Зена ей показалась хорошей идеей, ведь тот являлся одним из сыновей семьи Астель, а это значило, что их семьи хоть немного, но все-таки станут ближе друг к другу. Но со временем она поняла, что сильно ошибалась. Это началось после того, как Зен ради нее накричал на отца и даже пригрозил ему. Мужчины в этом времени не смели вести себя так с родителями. Одно неверное слово, и тебя могли вычеркнуть из списка наследников. Такое поведение ученого приятно удивило девушку. Каждая леди хочет иметь возле себя сильного мужчину, на которого можно положиться, а в тот момент Анжелика увидела в Зене опору. Как раз поэтому сегодняшнее предложение Зена так порадовало девушку. Ростки любви уже были в невинном сердце Анжелики, а теперь своими действиями ученый начал их преображение. Зен лежал в своей постели и обнимал спящую Анжелику. Он собирался начать новую жизнь в этом мире, и одной из главных причин стала девушка, которая делила кровать вместе с ним. В прошлом он не имел любимую женщину, но после смерти он решил исправить прошлые ошибки. Зачем ограничивать себя, если живешь всего раз? Ученый хотел доказать себе, что может меняться. Раньше он не мог позволить себе думать об этом, но это осталось в прошлом. Анжелика, сама того не понимая, стала решающим фактором одного из самых важных решений в этом мире. Глаза Зена медленно начали закрываться, и вскоре он также уснул. Проснулся ученый после нескольких часов. Его разбудила рука Анжелики, которая попала ему в лицо. Девушка пыталась перевернуться во сне, но случайно ударила своего мужа. «Прости, я не хотела. Правда, это вышло случайно!» Нервничая, оправдывалась Анжелика. Она выглядела настолько мило, что Зен не мог поверить своим глазам. Правильно говорят, что если любишь человека, то тот кажется в несколько раз красивее. Молчание ученого еще больше испугало девушку. Она сидела в своей пижаме и щенячьими глазками смотрела на Зена. «Ну просто милашка. Такая девушка – мечта всех парней», – подумал ученый, но решил разыграть невинную Анжелику. «Анжелика, что ты себе позволяешь?» – гневным голосом спросил Зен. Девушку начало трясти, но она не смела отвернуться. Из воспоминаний бывшего владельца тела Зен получил некоторую информацию относительно поведения женщин в этом мире. Анжелика вела себя не просто так. Мужчина мог наказать женщину даже за такую мелкую ошибку, которая была чистой случайностью. Зен, конечно же, не собирался так вести себя. Он просто хотел напугать жену. Ученый поднял руку наверх. Он якобы попытался ударить Анжелику. Та, в свою очередь, испугалась и рефлекторно закрыла глаза. Но вскоре почувствовала тепло по всему телу. Открыла их, и картина, которую она увидела, удивила ее. Зен нежно обнимал хрупкое тело Анжелики. Вся тревога вмиг улетучилась, и от былого страха не осталось и следа. «Прости, что испугал тебя, но ты выглядела настолько мило, что я не смог бы остановиться». Услышав слова ученого, Анжелика надулась и попыталась вырваться из его объятий. Девушку совершенно не заботило то, что этим действием она могла разозлить мужа и навлечь на себя его кару. «Не трать силы, я не отпущу тебя. Пока что». Этими словами Зен пытался успокоить злость девушки, и ему это удалось. Анжелика немного подумала, а после рассмеялась. Шутка ученого хоть и напугала ее, но она также показала, что Зен и не собирался обращать внимание на такие мелочи. Сегодняшний день должен был стать особенным, ведь Зен впервые выходил на свидание со своей женой. Он хотел сделать эту дату незабываемой, и поэтому решил прибегнуть к одной хитрости. План состоял в том, что сегодня они оденутся как обычные граждане, и проведут день как обычные простолюдины. Ученый считал это хорошей идеей. Анжелика, как только услышала об этом, сразу же напряглась. Она всю жизнь была простолюдинкой, так что для нее это было немного напряженно. «Соглашайся! Будет весело! Я гарантирую!» После нескольких минут упрашивания девушка согласилась. Вообще для нее было не особо важным место свидания. Главное для нее было то, что Зен проявил инициативу. После согласия барышни Зен приказал слугам принести им обычную одежду, ведь ни ученый, ни Анжелика никогда не одевали одежду простого люда. Вскоре два комплекта одежды лежало на кровати Зена. Ученый не стал церемониться и сразу же начал переодеваться. А вот Анжелика стеснялась и хотела, чтобы Зен покинул комнату, оставив ее одну. Само собой, Анжелика не могла получить положительный ответ на свой запрос. Ученый настоял на том, что хотел помочь жене одеться. Барышне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Да и чего больше стесняться? Они даже спят в одной кровати. Куда дальше? Вскоре и Зен, и Анжелика были одеты. Анжелика чувствовала себя очень некомфортно. «Знаю, что одежда не очень хорошо ощущается, но вскоре ты привыкнешь». «Ага, но куда мы направляемся?» «Ты же знаешь, что первым делом я приказал построить бывшие трущобы. Теперь то место является очень хорошим для отдыха. Многие супружеские пары и семьи часто посещают его». «А что мы можем там посмотреть?» «Ну, по моему плану, там должны были построить несколько парков и улиц. С тавернами, с магазинами. Будет интересно!» «Жду не дождусь», — улыбнувшись, ответила Анжелика. Она впервые шла на свидание. Можно было понять ее воодушевление. Свою резиденцию Зен и Анжелика покинули на карете. Глен пытался отговорить Зена от этого плана, но ученым был несгибаем. Единственное, что смог выпросить главный рыцарь – тайное сопровождение. «Можете из тени защищать нас, но если Анжелика вас увидит, то пеняйте на себя». Таким был приказ Зена. Ученый и его жена вышли из кареты на безлюдной улице. Отсюда добраться до бывших трущоб было легко. Всего 10 минут ходьбы, и вы на месте. Социальный транспорт пока был лишь на первом этапе развития, так что обычные люди могли передвигаться лишь пешком. «Как красиво! Здесь правда были трущобы?» Когда пара добралась до места назначения, Анжелику постиг шок. Красивая дорога, озелененные улицы, защитники правопорядка, а также множество других вещей, которые просто физически не могли находиться в трущобах. «До начала моих реформ это было одним из трущоб города. Теперь ты можешь увидеть улучшение своими глазами. Хочу сказать, что это всего лишь начало. Если мне все удастся, то город изменится до неузнаваемости», — спокойным голосом ответил Зен, но в душе он радовался. Это место было его детищем, и как инициатор изменений, он был горд собой. Анжелика посмотрела на довольное лицо своего мужа. Вдруг она приблизилась к нему и взяла его за руку. Ученый, обернувшись, тоже увидел довольную моську девушки. Она нежно улыбнулась и еще крепче сжала руку Зена. «У тебя все получится. Я поддержу тебя». Глава 30. Слова Анжелики согрели сердце ученого. Он был рад, что девушка сама сказала это. Ведь по интонации можно было без проблем понять, насколько искренне говорила барышня. «Раз так говорит моя королева, то большего мне и не надо». Ущипнув девушку за живот, ученый побежал вперед. Анжелика быстро последовала за ним, ведь не могла же она не отомстить обидчику. Многие прохожие с улыбкой наблюдали за игрой парочки. Атмосфера на улице стояла очень приятная. После небольшого забега Зен вместе с Анжеликой начали искать место для перекуса. По приказу Зена жители могли просить у государства деньги и благодаря этому открывать свой бизнес. Многие из жителей сначала боялись, но некоторые смельчаки все же пошли в ратушу и попросили спонсорства. Одной из таких жительницей была Тереза. Она вместе с сыном проживала в трущобах. До прихода Зена каждый день ее жизни был адом на земле. Тереза очень часто голодала, ведь она не обладала физической силой и не могла работать. Сын, которому было всего 14 лет, каждый день просил милостыню. Лишь благодаря помощи окружающих мать с сыном могли жить. Однажды Кевин, так зовут того мальца, пришел домой с новостями. «Ма, на улице говорят, что новый лорд собирается сносить трущобы!» Услышав слова Кевина, Тереза сильно напряглась. Трущобы были единственным местом, где они могли жить. Если лорд их разрушит, то это будет равносильно убийству множества граждан, включая их семью. Но она не смела показывать беспокойство сыну. Обняв его, Тереза нежно сказала. «Кевин, лорд разумный человек. Он никогда не сделает такую глупость и не оставит нас без дома». Хоть она и говорила так, но в душе сильно беспокоилась. Женщина знала истинное лицо аристократов, ведь в прошлом сама была одной из них. Однажды Тереза была женой влиятельного дворянина из соседнего города, но все изменилось, когда в их доме появилась наложница. Муж Терезы как будто сошел с ума, и в один момент, под предлогом измены, вышвырнул Терезу вместе с Кевином из дома. Женщине чудом удалось добраться до Вавилона, и здесь она начала новую жизнь. Кевин почти не помнил свое детство, но он был смышленным малым. Видя, что маме не нравилось говорить об этом, он никогда не спрашивал про прошлое. Каждый вечер, когда он возвращался домой, Тереза учила его математике, чтению, искусству и литературе. Говоря одним словом, Кевин был неплохо образованным малым, даже несмотря на то, что ему не доводилось ходить в школу. Жизнь в трущобах продолжалась. Каждый день слухи про лорда становились все интенсивней и интенсивней. Тереза начала готовиться к худшему, как однажды председатель городской власти появился на главной площади трущоб. Он сделал объявление, в котором говорилось, что лорд собирается уничтожить трущобы. Этими словами он фактически приговорил всех жителей к смертной казни. Так думали все, но представитель продолжал говорить. «Все жители будут перераспределены по другим районам. Город будет платить за вашу еду и проживание, а также после капитального ремонта так называемых трущоб каждый из вас получит новый дом. Самое главное, это будет совершенно бесплатно. Также, по указу лорда, каждый житель может представить ратуше свой бизнес-план и в случае одобрения получит спонсирование. Помните, новый лорд хочет сделать вашу жизнь лучше, так что все поддержим его начинания!» Тереза была одной из тех, кто, услышав слова представителя, сразу же ринулся домой. Слова лорда про бизнес-план были предназначены не для обычных жителей трущоб, а для той части, которая имела хоть какое-то образование. Тереза была умной женщиной, и она с первого раза разгадала план его высочества. Для перестройки трущоб будет недостаточно лишь новых домов. Даже с новыми постройками, если не изменить менталитет жителей, все будет зря. С первого взгляда спонсирование кажется странной затеей. Многие жители зададутся вопросом, зачем лорду тратить деньги на других людей, ведь он может собственноручно открыть многие предприятия. Отсюда шел лишь один вывод. Люди ошибочно подумали, что лорд хотел таким способом получить идеи, а потом лично воплотить в жизнь. Однако эти умники ничего не знали про экономику. А вот Тереза имела небольшое представление об этой сфере. Именно с этого момента она начала считать нового лорда надеждой города. «Если с самого появления этот человек настолько решительно настроен, трудно будет представить, какими будут его дальнейшие успехи». Мать вместе с сыном начали работать над бизнес-планом. Они день и ночь узнавали огромное количество разной информации. Тереза решила сделать небольшое семейное кафе. Еда всегда хорошо продавалась, особенно если она вкусная. Так как в новых трущобах не было конкурентов, начинать бизнес было относительно легко. Почти две недели Кевин бегал от одного продавца к другому и узнавал цены на товары. После этого он вместе с мамой делал расчеты, и, наконец, после долгой работы они смогли закончить план. Когда они принесли его в ратушу, оказалось, что их проект был среди первых 10. Многие люди боялись и не доверяли лорду. Ох, как же сильно они ошибались. Когда эти люди увидят новые трущобы, они будут плакать, что не стали просить помощи у лорда. Человеком, который проводил мониторинг плана Терезы, оказался один из самых опытных бизнесменов города. Это еще раз доказало Терезе, насколько сильно новый лорд хотел поднять экономику города с колен. После некоторого времени ратуша одобрила бизнес-план Терезы и передала ей 10 золотых монет. Также, из-за того, что она была одной из первых, кто подал заявку, город передал ей здание на одной из главных улиц трущоб. Кафе должно было располагаться именно в этом здании. Само собой разумеется, Тереза взяла множество обязательств перед городом. Например, деньги, а точнее те 10 золотых, должны были быть потрачены именно на бизнес, а не на что другое. Также, по новому законодательству города каждый месяц она должна была платить 15% от прибыли. В ратуше это называли налогом на прибыль. А город, в свою очередь, обязуется защищать права и собственность нового бизнеса. Тереза и Кевин с предвкушением ждали момента, когда перестройка трущоб будет закончена, чтобы начать свой новый бизнес. Этот день не заставил долго себя ждать. Когда старые жители вернулись в трущобы, их глаза полезли на лоб. Сказать, что это место отличалось от старого себя, просто ничего не сказать. Широкие и длинные улицы, везде зелень, а прекрасно расположенные дома придавали этому месту особенный шарм. Новая организация под названием «Полиция» показывала каждому из жителей свои дома. Одной из этих счастливчиков была и Тереза. Ее дом был расположен в нескольких метрах от нового здания кафе. Кстати говоря, ратуша взяла все расходы на ремонт кафе на себя. Терезе оставалось только начать работать. Кевин не верил своим глазам, когда смотрел на свой новый дом. Он каждый день терпел невероятное количество мук, и, наконец, все подошло к концу. Кафе начинало работать уже на следующий день после открытия трущоб. Из-за этого многие люди начали узнавать про это место. Сегодня был обычный рабочий день. Тереза работала на приеме и на деньги от города наняла хорошего шеф-повара с двумя ассистентами. Кевин и еще два мальчика подавали блюда посетителям. Жизнь понемногу налаживалась. Тереза вспоминала про те дни, когда ей нечего было есть. Многие люди гибли сразу на улицах из-за голода. «А ведь лорд смог спасти столько жизней. Я до самой смерти буду верно служить ему». Так же, как и она, считала огромное количество людей. Все жители трущоб каждую ночь молились за благополучие Зена. Двери кафе открылись, и внутрь вошли два человека. Тереза сразу же обратила внимание на них. Красивая девушка и симпатичный молодой человек медленно вошли внутрь. Тереза, как хороший работник, сразу же улыбнулась и показала на свободные места. «Прошу, садитесь. Официант скоро принесет вам меню». В заведении было много людей, но атмосфера стояла очень привлекательной. Интерьер хоть и был небогатым, но каждый мог заметить хорошее чувство дизайнера. «Дорогой, давай сядем у окна», — мелодичным голосом сказала красавица. Ее кавалер лишь улыбнулся и, сделав жест рукой, пригласил леди к столу. Увидев эту сцену, владелица кафе улыбнулась и подумала. «Такими и должны быть молодые люди. Они не должны бороться за выживание. Надеюсь, Кевин тоже скоро найдет себе хорошую девушку». Тереза даже не представляла, кем именно являлись ее новые посетители. Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulate.ru. Глава 31. Сев за столик, пара стала ждать официанта. Этими двумя людьми, конечно же, были Анжелика и Зен, которые случайно выбрали это место для перекуса. Кевин, увидев новых посетителей, сразу же направился к ним. В руках он держал поднос, на котором лежало меню и стоял графин с лимонной водой и двумя стаканами. На мальчике была одета красивая униформа официанта. «Здравствуйте! Рад приветствовать вас в нашем кафе, Покки! Вы у нас впервые?» – вежливо спросил Кевин. Такое поведение неоднократно тренировалось вместе с другими официантами. Тереза сказала, что хорошие манеры вызовут симпатию у клиентов и сделают их более лояльными к их бренду. Да, мы впервые зашли сюда. Ой, какой милый мальчик. Ты тут работаешь? Хихикая спросила Анжелика. Милый образ Кевина ей очень сильно понравился. Да, я один из работников кафе. Гордо ответил мальчик. В этом времени не было законов, которые запрещали бы детям работать. Ну, это понятно. Во многих ситуациях именно дети кормили всю свою семью. Тогда скажи, какое блюдо у вас самое вкусное? Я слышала на улице, что ваши пирожные одни из лучших. Вы правы, госпожа. Наше блюдо известно на всей территории бывших трущоб. Многие посетители обожают наши пирожные, но я больше предпочитаю блины с маслом какао. Кевину было приятно слышать хорошие слова про свой бизнес. Он и мать днями напролет работали в поте лица для его создания, и теперь старания окупились. Пока Анжелика и официант разговаривали друг с другом, Зен тихо попивал лимонную воду, наслаждаясь видами за окном. Он не знал, какой именно была эта улица до изменений, но сейчас она явно полна жизни и радости. Зен всю свою прошлую жизнь провел лишь для себя одного. Лишь в последние секунды, перед самой смертью, он понял, что такая жизнь была напрасной. Именно поэтому сразу после пробуждения он начал изменять этот город. Конечно, у него были и эгоистичные мысли, но одно можно сказать точно. Зен сильно заботился о народе и считал их благополучие очень важным. В конце концов, милая Анжелика заказала несколько вкусняшек. Цены в меню сильно удивили невинную девушку. Всего за несколько медных монет можно было купить столь вкусные сладости. В столице тоже было огромное количество кафе, но цены там сильно отличались от здешних. Например, в самом любимом кафе Анжелики обычный кекс стоил 2 серебряных монеты. Это было в сотню раз дороже, чем здесь. Ну, сама барышня немного догадывалась, чем были обусловлены такие цены. Кафе якобы было предназначено для высшего сословия. «Любимый, я одного не понимаю. Ты ведь совсем недавно снес этот район. Так откуда здесь могло появиться столько магазинчиков и других мест, как это кафе?» Анжелика задала вопрос, который с самого начала прихода в старые трущобы не давал ей покоя. Ведь невозможно вот так просто начать новый бизнес. «А, я ведь тебе ничего не говорил. Когда я приказал начать распространение слухов, то вместе с этим ратуша начала готовить спецпроект. Он назывался «Создай сам». Смысл его в том, что любой житель города может предстать перед комиссией в ратуше со своим бизнес-планом. Если она его одобрит, то житель получит субсидию от города. С помощью этих денег он начнет свой бизнес. Вот так все просто». Ответ мужа еще больше озадачил девушку. Обычно аристократы лишь собирают налоги. История не помнит такого, что дворянин просто так раздавал деньги простому люду. «Но зачем тебе это? Дав людям деньги, не взяв ничего взамен, ты ничего не получаешь. Это же невыгодно. Многие дома спонсируют некоторые большие предприятия и торговцев, но они требуют возврат с процентом. А ты даже не хочешь возврата начальных средств. Я уже ничего не говорю про проценты. В чем смысл?» Вопрос Анжелики был вполне логичным, но с точки зрения этого мира, где экономика не особо развита. Однако Зен был с земли, из места, где гигантские конгломераты каждый день поедали друг друга. «На этот вопрос я отвечу так. Помнишь, я изменил систему налогового сбора?» «Да, я прочла об этом совсем недавно. Кажется, ты называл это экономической реформой». «Правильно, моя умница. Там было много нюансов, но самое главное сейчас – это новая налоговая политика. Город будет брать 15% прибыли с каждого предприятия, находящегося на его территории. Это называется налогом на прибыль. А теперь по порядку. Бюджет проекта «Создай сам» составил 1500 золотых монет. Из них были потрачены более 1200. По последним моим данным, на территории бывших трущоб было создано больше 100 предприятий. От малых до больших. В свою очередь новые кафе, магазины и другие бизнес-проекты создали рабочие места, которых раньше так не хватало. Чем дольше слушала Анжелика слова своего мужа, тем сильнее восхищалась им. «И в конце концов, город потратил всего лишь 1000 с чем-то монет, что не очень много. Однако после нескольких лет эта сумма будет полностью возвращена с помощью налогов. А это значит, что город, фактически ничего не теряя, создал рабочие места, увеличил количество рабочих мест, а также качество уровня жизни населения. А теперь я задам тебе мой вопрос. Думаешь, все это не стоило жалких 1000 с гаком монет? Конечно, стоило. Теперь Анжелика все поняла. Прошлый вопрос она посчитала слишком глупым. Но одновременно с этим она яркими глазами смотрела на своего мужа. Этот человек не переставал удивлять ее. После этого Анжелика задала еще множество вопросов, на которые Зен с удовольствием отвечал. Он находил каждому своему решению логическое объяснение, чем все больше и больше вдохновлял барышню. Парочка даже не заметила, как Кевин принес заказ. К счастью, мальчик пока был слишком молод и не понимал, о чем говорили те странные посетители. Анжелика, увидев вкусняшки, сразу же ринулась в атаку. Ее блицкриг полностью уничтожил оборону кексов всего за несколько секунд. После этого атака Анжелики сменила вектор и нацелилась на армию пирожных. И в этот раз оборона была моментально прорвана. Каждый из вкусных и нежных пирожных были безжалостно уничтожены бесстрашной завоевательницей. Но даже геноцид пирожных не смог остановить эту ужасающую машину смерти. Глазами орла, посмотрев на пончики с кремом, Анжелика отдала приказ, и авангард пошел в атаку. Первая линия была уничтожена одним залпом. Вторая и третья последовали за ним, однако четвертая смогла остановить яростную атаку. Анжелика больше не могла есть. Три пончика с кремом были последней каплей, однако все было настолько вкусно, что девушка просто не могла остановиться. Из-за быстрого приема пищи крем попал ей на лицо. Особенно мило выглядело белое пятно на ее красивом носике. Зен не мог удержаться и решил поддразнить свою ненаглядную женушку. «Анжелика, я должен тебе кое-что сказать». Встав со своего места, Зен быстро подошел к девушке и наклонил голову к ее уху. Вдруг он поменял цель и нежно поцеловал носик девушки, тем самым освободив от кремового оккупирования. Барышня не поняла, что только что произошло, но ее лицо все же стало красным, как помидор. «Он сделал настолько вульгарную вещь в таком людном месте! Боже! Боже, как же стыдно! Я его ненавижу!» Девушка с недовольной моськой сидела, как обиженный ребенок. Она выглядела так мило, что сердце Зена подпрыгнуло. Анжелика почти каждый день носила дорогую одежду и украшения, но сейчас ученому казалось, что в этой повседневной одежде она была намного красивей. «Зен, дурак! Дурак, как ты мог? Дурак!» Из-за странной реакции ученого, барышня еще больше смутилась и, не придумав ничего лучше, начала бить того кулаками в грудь. Эти удары, конечно же, не могли нанести какого-то урона, но таким поведением Анжелика пыталась выпустить пар. Зену понравилась смущенная Анжелика. Быстро обняв жену, он прошептал: «Отныне мы каждую неделю будем ходить на свидания». Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulate.ru. Глава 32. Анжелика была рада услышать такое заявление от ученого. Если Зен сказал свое слово, то он обязательно сдержит его. После небольшого перекуса девушка заказала себе чай, а вот ученый взял лишь воду. Это кафе понравилось обоим, так что они решили задержаться ненадолго. Посетители приходили и уходили. Кевин и другие официанты каждый раз вежливо подходили к ним и брали заказы. Зен, само собой, не упустил из виду очень важный факт. Работники кафе были хорошо натренированы. Это было немного странно, ведь в трущобах не должно быть специалиста по работе с персоналом. Однако это было не столь важно, поэтому ученый решил не заморачиваться с этим. «Спасибо, Зен. У тебя так много работы, но ты смог уделить мне столько времени. Сегодня я собственными глазами увидела, к какому будущему ты движешься. Так что моя совесть не позволит отвлекать тебя. Ради народа. Ради будущего». Анжелика хоть и была умной девушкой, но по сути ничем не помогала Зену. А после его заявления про свидание, девушка почувствовала себя виноватой. «Анжелика, ты моя жена, и это совершенно нормально, чтобы я уделял тебе внимание. По правде говоря, это я должен благодарить тебя и одновременно с этим просить прощения за мои прошлые поступки. Но... Никаких «но». Скоро состоится наша свадьба. Сначала я посчитал тебя лишь инструментом для получения поддержки, но сразу после первого разговора мое мнение изменилось. Теперь мне понятно, что ты очень важна для меня. И хотя это чувство пока еще нельзя назвать настоящей любовью, но сильной симпатией уж точно. Ученый сказал правду. Невозможно полюбить человека за несколько месяцев. Понимаю. Я была той, кто просила о помощи в трудный момент. Из-за меня ты поссорился с отцом. Даже если ты меня ненавидишь, я все равно останусь верной тебе женщиной. Разговор пошел немного не в ту сторону. Однако Зен понимал, что когда-то это произойдет. Они должны разобраться с чувствами друг друга для дальнейших отношений. В то время как Зен и Анжелика тихо разговаривали, на улице начался переполох. Несколько десятков человек выбежали из зданий и окружили одно место. Даже Тереза и Кевин вместе с персоналом вышли на улицу, дабы узнать ситуацию. Ученый, увидев это, насторожился. Взяв нежную и маленькую руку своей женщины, он вышел вслед за другими. К этому времени улица была забита людьми. Многие из них кричали. Некоторые плакали. Были даже те, кому стало плохо, и их пришлось силой вытаскивать оттуда. Зен подошел к одному из прохожих и начал задавать вопросы. «Простите, можно узнать, что происходит?» Мужчина со шрамом посмотрел на Зена, а потом на Анжелику. Его лицо немного изменилось, но вскоре стало нормальным. «Что именно тебя интересует?» «Но тут собралось такое количество людей. Почему же?» «Тебе со зрением проблемы? Не видишь, что случилось? Там в центре лежит девушка лет 14-15 с несколькими ранениями. Она только что умерла». С полным безразличием сказал мужчина. Лицо Зена скривилось, а Анжелика едва сдержалась, чтобы не броситься к девушке. «Кристина! Кристина, девочка моя, чем ты заслужила такую участь? Бог! Ты мог забрать меня! Меня, а не мою дочку!» Ученый не видел, но отчетливо слышал крики женщины. Крики и такое скопление народа явно привлекли внимание полиции. Несколько человек, одетых в новую форму, быстро подбежали к центру событий. Люди послушно давали им пройти. Лишь сейчас, когда несколько полицейских отогнали зевак, Зен смог увидеть труп девушки, лежащей в луже крови. Анжелика, увидев это, начала плакать. Зен, дабы немного успокоить барышню, обнял ее и прижал к себе. «Что тут произошло?» Холодным тоном спросил один из полицейских. Он ждал ответа от очевидцев, но никто не смел говорить. Мать продолжала обнимать тело дочери и рыдать во весь голос. Офицеры не смели ей мешать, ведь она только что пережила самый страшный кошмар из всех. «Повторяю вопрос. Что тут произошло?» Полицейский явно был зол. «Господин офицер, ничего такого. Эта девушка перешла дорогу господину Крэгберу, так что его группировка решила показать, кто тут хозяин». Упоминание Крэгбера вынудило офицера остудить свой пыл. «Какого черта? Лорд сказал, что полиция должна ловить преступников. Он обещал нам новую жизнь, а вместо этого моя дочь умерла. Что значит перешла дорогу Крэгберу? Что? Она только сказала ему заплатить, когда тот решил взять продукт. Это вы называете справедливостью?» Зен и Анжелика с яростью смотрели на все это. Особенно Анжелика. Невинная девушка была зарезана прямо на улице. Даже больше. Всем было известно, кто это сделал, но полиция боялась действовать. «Зен, я должна вмешаться», — еле выдавила из себя Анжелика. Она была очень, очень зла. «Поступай, как считаешь нужным. Ты моя жена, а также госпожа этого города. Твое слово — закон. Так что накажи того господина Крэгбера, как подобает». Ученый сам хотел вмешаться, но, услышав жену, решил дать ей эту возможность. Анжелика лишь кивнула головой и пошла к полицейским. Ее действия сразу же заметили, ведь все боялись нарушить приказ полиции, а эта девушка просто взяла и перешла за линию оцепления. «Стоять!» — крикнул один из полицейских. «Почему?» Анжелика не остановилась, лишь задала вопрос. «Что значит почему? Таков закон, никто не смеет его нарушать. Взять ее!» самый главный из отряда полицейских, решил задержать непослушную гражданку. «Я нарушила закон, да? А тот Крэгбер или как чертова дери, нет? Он убил девушку, молодую девушку, зарубил, ты понимаешь? Почему ты не дал приказ задержать его? Ответь мне, полицейский!» Один из блюстителей закона уже собрался действовать, но слова Анжелики намертво приковали его к земле. «А ведь она права», — подумали все. Стоило обычному человеку приступить за линию оцепления, как полиция сразу дала приказ на задержание. А когда дело касается влиятельной особы, то им все спускают с рук. Видя, что полиция ничего не делает, один из шестерок Крэгбера решил лично разобраться с непослушной девушкой. Их банда была первой в трущобах, и даже несмотря на новые здания, старое влияние никуда не делось. Достав маленький нож, мужчина медленно двинулся к Анжелике, но вдруг раздался оглушительный звук. Тело шестерки упало на землю, забрызгав кровью все вокруг. Толпа людей с шоком и страхом смотрела на это. Они даже пискнуть не смели. Зен медленно вышел из скопления людей и двинулся к Анжелике. Его лицо было абсолютно спокойным. За ним, как тени, последовало несколько десятков людей, одетых в как смоль черное снаряжение. Стоило полицейским увидеть эту одежду, как их охватил страх. Лишь одно подразделение имело право носить черное, и это спецназ. Глава этого отряда полиции видел, как именно тренируются члены спецназа. Лишь одного из них было достаточно для того, чтобы без проблем убить целый отряд полицейских. «Я приношу свои соболезнования вашей утрате. Девушка не заслужила такой участи. Не знаю, кто такой этот Крэгбер, но даю гарантию, что сегодня вечером он и его группировка будут уничтожены. И это касается не только их. Глен, слушай мой приказ. Собрать спецназ и немедленно уничтожить каждого, кто мешает жизни порядочных граждан». «Как прикажете, Ваше Величество Зен». Глен посмотрел на одного из стражников-ученого и дал знак действовать. Рыцарь сразу же направился в сторону казарм спецназа для передачи приказа. А тем временем настало время толпы еще раз удивляться. «Он только что сказал, Ваше Величество Зен?» «Я не ослышался?» «Не может быть! Лорд был здесь!» Люди начали шептаться. Эта новость могла потрясти их воображение. Сам лорд города пришел в бывшие трущобы, а еще взялся за уничтожение банд. Полицейские не смели ничего говорить. Они сильно провинились, и дай Зен приказ убить их, народ поддержал бы решение лорда. Однако Зен не собирался этого делать. Ученый повернулся к офицерам и медленно сказал: «Послушайте меня внимательно и передайте всем полицейским. На этот раз я прощаю вам вашу ошибку, но это в первый и последний раз. Полиция должна защищать граждан, и если она не справляется с этой работой, то кто должен? Я не знаю, кто этот Крэгбер, да и знать не хочу. Но как полицейские вы должны были взять его сразу же, как только узнали про преступление? У него есть банда? Так задержите всю банду. Не можете? Попросите начальника, пусть он вызовет подкрепление. Армия и спецназ быстро смогут уничтожить любого». Ученый в средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 33. Действия Зена можно было посчитать импульсивными. Обычно спецназ планирует операцию очень тщательно. И самое главное, скрытно. А вот ученый во весь голос приказал спецслужбам уничтожить Крэгбера и его группировку. Своим действием он дал противнику время для маневра. Если бы у Крэгбера были шпионы, то он бы, получив информацию про рейд, просто залег бы на дно. Однако действия Зена таили в себе больший смысл, чем все могли посчитать. Во-первых, он показал всем людям, которые сейчас находятся на площади, что здесь он хозяин. Его приказ может без проблем уничтожить любого, будь то обычный гражданин или какой-то мафиози. Слухи расползаются очень быстро, и именно на это рассчитывал ученый. Люди должны были начать верить в новую власть, и лишь избавившись от всех страхов, общество начнет движение вперед. Но это было лишь частью замысла Зена. Он только что публично осудил полицейских и косвенно наделил их огромной силой. Теперь полиция может просить армию и спецназ о помощи. Это просто огромная сила, которая может уничтожить любую малую группировку. Люди должны понять, что полиция – гарант их безопасности. Пока в бывших трущобах бушевала буря, в других частях города было спокойно. Спецназ, как обычно, дислоцировался около тренировочного лагеря номер один. Самое засекреченное и новейшее оборудование сразу же поставляло СИМ. Таков был приказ Зена. История Земли помнит множество примеров, когда хороший спецназ мог уничтожить армию в несколько десятков раз превосходящих их по численности. Что уж говорить про эту планету, где технологии застыли в средневековое время. По самым пессимистичным расчетам ученого, отряд спецназа из 200 человек без проблем уничтожит армию численностью 10 тысяч. А если у военных будет возможность пополнять боезапасы, то тогда число умерших врагов может увеличиться в несколько раз. Броня рыцарей, даже самая лучшая, не сможет выдержать попадание пули. Значит, каждый удачный выстрел равносилен как минимум тяжело раненому солдату. 200 обученных спецназовцев с новейшими винтовками ученого могут сделать в минуту больше 4000 выстрелов. Если каждая из трех пуль ранит одного врага, то через 10 минут стрельбы враг потеряет более 10 тысяч солдат. Рэм каждый день присутствовал на тренировках спецназа. Даже больше, он лично участвовал в них. Таким образом, физическое состояние Рэма значительно улучшилось. Он и раньше имел довольно накачанное тело, но после того, как бывший слуга начал совместные тренировки со спецназом, все больше и больше кубиков появлялось на его прессе. Сегодня спецназовцы тренировались как обычно. 30 километров бега, несколько сотен физических упражнений, а потом несколькочасовая стрельба. Ученый сам не понимал почему, но жители этой планеты были в несколько раз талантливее людей с Земли. Возьмем, к примеру, одного из спецназовцев. Для подготовки такого рода бойца на Земле требовалось больше одного года, а на этой планете всего несколько месяцев. Ученый сделал предположение. Виной всему этому манна, которая была везде. Другого объяснения просто не было. Жители, начавшие ходить в школу, очень быстро научились читать и писать. Дети показывали особенно хорошие результаты, что сильно радовало Зена. Такими темпами очень быстро его подданные смогут достичь больших результатов. «Донесение! Донесение!» Бойцы спецназа как раз отдыхали после пробежки, когда один из офицеров прибежал к Рэму. «Что случилось, офицер?» Такого рода ситуация произошла в первый раз, так что Рэму тоже было интересно, какого рода донесения им прислали. «Сэр, Его Величество Зен дал приказ о сборе. Место назначения бывшие трущобы, улица номер 5». Солдат быстро доложил генералу и стал ждать его действий. «Всем через 5 минут быть у повозок в полном обмундировании. Это приказ. Вам понятно?» «Есть, сэр». По приказу Зена спецназ был оборудован специальными повозками. Ученый пока еще не начал делать машины, так что лошади были единственным доступным средством передвижения. Вместе с тем, как спецназ начал готовиться, несколько десятков всадников выбежали из армейского лагеря. Они, как эскорт, должны были перекрыть улицы, чтобы спецповозки смогли без остановок добраться до места назначения. К счастью, бывшие трущобы и тренировочный лагерь номер один были расположены довольно близко. Так что Рэм вместе с полностью оснащенным спецназом быстро прибыли к месту происшествия. Несколько десятков полицейских тоже находились там, ожидая приказов Зена. Начальник отдела полиции в бывших трущобах собрал больше 1000 полицейских для помощи спецназу. Они должны были оградить район и защищать невинных граждан. Такого рода операция происходила в первый раз, так что все сильно нервничали. Жители с интересом наблюдали за всем этим. Многие из них мечтали о том, чтобы Крэгбер и подобные ему люди исчезли из мира. Поэтому они всем сердцем желали солдатам победы. Черные повозки со спецназом и полицейские выглядели очень эффектно. Каждый из них двигался очень плавно, как будто они репетировали это множество раз. Некоторые полицейские хоть и ошибались, но спецназ закрывал все пробелы. Очень скоро вся штаб-квартира банды Крэгбера была окружена. Найти их было легко. Оцепив район, спецназ и полиция готовились к штурму. В это же время Крэгбер и его компания даже не знали, что скоро их жизнь сильно изменится. Босс, вы еще раз доказали всем в трущобах, кто тут хозяин. Пусть новый лорд и смог разрушить старые дома, но его власть все еще слаба. Он сделал нам только лучше, дав возможности еще больше разбогатеть. Та девушка станет примером всем. Каждый, кто пойдет против нас, умрет. Лакеи льстили Крэгберу как могли. Они выставили убийство беззащитной девушки как героизм. Мне интересно, как поведет себя так называемая полиция? Если они попытаются действовать против меня, то я устрою ад в трущобах. Однако, надеюсь, они будут умными и лишь потребуют часть денег, как раньше. У них не хватит духу тронуть нашу базу. Мы самая влиятельная и сильная организация в трущобах. Да кто посмеет тягаться с нами? Эти люди не понимали, насколько большим является мир. Они были лягушками на дне колодца, которые не видели дальше своих носов. Крэгбер, довольный ответом своих лакеев, дал знак одному из слуг, чтобы тот привел девушек. Глава хотел развлечься. Эта группировка множество раз похищала девушек, но раньше никто не смел действовать против них. Слуга вернулся очень быстро, а вместе с ним были две девушки лет 15-17, которые тряслись от страха. Репутация Крэгбера шла впереди него, так что многие люди знали про его садистские наклонности. Ни одна из женщин, попавших в руки этого сумасшедшего, не увидела рассвет следующего дня. «Прошу, отпустите меня. У меня есть младшая сестра. Я должна заботиться о ней. Прошу вас». Одна из девушек, увидев лицо Крэгбера, сразу же разрыдалась и начала молить о пощаде. В отличие от нее, вторая даже бровью не повела. Ее поведение было холодным, как лед, и казалось, ничто в этом мире не могло растопить его. «Мне нравится, что ты думаешь о своей сестре. Так уж и быть, если сможешь развлечь меня сегодня, то я отпущу тебя на свободу. Однако это очень сложно сделать». Слова Крэгбера совсем не утешили девушку, а напротив, еще сильнее испугали ее. Такими темпами она сегодня умрет, и никто не сможет ей помочь. Почему жизнь так жестока к ней? Сначала она потеряла родителей и осталась одна со своей сестрой. Они часто голодали. Бывали и такие дни, когда девушка хотела продать себя ради еды. Однако ситуация немного изменилась, когда пришел новый лорд. Девушка смогла найти работу в одной из новых таверн. Казалось, жизнь начала налаживаться, но тогда пришел тот человек и похитил ее. «Сестренка, прости. Я не смогла защитить тебя. Прости. Ты должна быть сильной. Не сдавайся!» Барышня мысленно подготовила себя к смерти, как вдруг в комнату вбежал один из лакеев Крэгбера. «Босс, дело плохо. Очень плохо. Мы попали в огромную беду!» Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulate.ru. Глава 34. «Патла, ты совсем страх потерял? Сколько раз я говорил вам не беспокоить меня, когда я развлекаюсь? Кто тебя вообще пустил?» Крэгбер был зол. Он как раз хотел насладиться вкусом девушки, как один из его лакеев помешал ему. «Господин Крэгбер, я не смел бы беспокоить вас по пустякам, но это дело не терпит отлагательств. Прошу простить меня!» «Какое еще дело? Даю 10 секунд на объяснение. И если оно окажется неважным, то ты сам попадешь в такую беду, что, мама, не горюй!» Слуга испугался, но сейчас было не до страха. «Наше убежище окружено. Несколько членов банды уже арестованы, и теперь полиция нацелилась на нас!» Крэгбер в этот момент пил вино и, услышав донесение слуги, чуть не подавился. Полиция окружила их базу? Какого черта? Его поддерживают несколько влиятельных дворян. Как они могли допустить такое? «Что за чушь ты несешь? Какая еще полиция? У них смелости не хватит напасть на меня!» Крэгбер не мог поверить в это. Точнее, просто не хотел верить. В отличие от бандита, услышав новости, в глазах девушек появилась надежда. Если полиция арестует этого гада, они смогут вернуться домой. «Господин, пожалуйста, придумайте что-нибудь. такими темпами...» Бокал вина полетел в слугу и разбился об его голову. Крэгберн не желал больше слушать его. «Убирайся и больше не тревожь меня. А с полицией сами разбирайтесь. Хотите запугайте, хотите подкупите, мне плевать. Я что, зря вам деньги плачу?» Взгляд Крэгбера еще раз упал на упругие формы девушек, и, облизнувшись, он решил выплеснуть всю злобу на них. Пока босс банды пытался решить проблему, бойцы этой же самой банды пытались дать полиции отпор. Спецназ пока еще не вступил в игру. Рэм решил дать полицейским возможность набраться опыта, ведь подобного рода штурм происходил впервые. К несчастью, полицейские были вооружены лишь дубинками и щитами, но у них не было огнестрельного оружия. Этим и отличалась полиция от спецназа. Глава полицейского отдела лично командовал штурмом, но защитники банды сдерживали их. После 10 минут Рэму надоело ждать, и он отдал приказ. «Всем отрядам спецназа! Начать штурм!» Стоило генералу сказать эти слова, как 250 полностью вооруженных солдат, одетых в черное, ринулись в атаку. Полицейские уже отступили, так что спецназу ничего не мешало в их штурме. Бойцы банды, увидев спецназ, не испугались. Как новорожденные телята не боятся тигров, так и эти глупцы считали, что у них есть сила для сдерживания отряда особого назначения. Здание, в котором находилась база банды Крикбекера, имело 3 входа и выхода. 3 отряда из 25 человек каждый направились к ним, а остальные члены спецназа окружили штаб-квартиру со всех сторон, чтобы никто из преступников не смог скрыться. Рэм, как генерал, не участвовал в штурме, но он из своего штаба отдавал приказы, которые немедленно исполнялись солдатами. Каждой группой руководил офицер, и вот капитан сделал жест рукой. 3 спецназовца выбежали из-за угла и взяли дверь под прицел. Вход защищало несколько десятков бойцов банды. Увидев 3 врагов, они решили быстро избавиться от них, однако так сильно они еще никогда не ошибались. «Сложите оружие и сдавайтесь! Это последнее предупреждение! Каждый оставшийся стоять будет ликвидирован!» Командир отряда громким голосом отдал приказ, однако никто из бандитов не стал слушать его. 3, 2, 1. Открыть огонь на поражение!» Оглушительные взрывы потрясли всех зевак, ждавших снаружи окружения. Такой громкий звук они не ожидали услышать. К счастью, люди не видели, что творится внутри дома, ведь слабонервные вполне могли упасть в обморок из-за страшной картины. 3 спецназовца за несколько секунд истребили несколько десятков членов банды. Маски на их лицах не давали никому узнать их настоящую личность. Один из них рукой показал командиру, что проход зачищен, и весь отряд двинулся дальше. 2 других отряда тоже не сидели без дела. Они успели взять оба прохода под контроль и теперь шли вглубь здания. С начала операции прошло всего несколько секунд, а банда Крэгбера уже потеряла огромное количество бойцов. Отряд полиции прошел сразу же после спецназа. Они получили приказ арестовать всех, кто сдался, однако таких было лишь несколько. Войдя в здание, полицейские получили шок от увиденного. Бойцы банды пачками лежали на земле. Многие из них все еще были живы и кричали о помощи. Те люди, через которых они не смогли прорваться, лежат в собственной крови, моля о пощаде. Это потрясло психику полицейских, но они должны были исполнить приказ. 3 отряда спецназа очень быстро шли вперед. Однако здание оказалось слишком большим, и им приходилось снижать темп прорыва. Вскоре 1 и 2 этажи, а также двор, были взяты под контроль. Полиция взяла под стражу более 100 человек. Среди них оказался и один из заместителей самого Крэгбера. Он и был тем, кто рассказал о местоположении босса в обмен на некоторые льготы в тюрьме. Оказалось, здание имело огромный подвал, где и находилась резиденция Крэгбера. Капитаны решили не ждать появления главного злодея, и вместо этого сами напали на его логово. Из-за странного характера Крэгбера его убежище никто не охранял. Спецназ очень быстро смог захватить большое пространство, однако самого Крэгбера еще нужно было найти. Вскоре 20 спецназовцев стояли перед деревянной дверью. Все ждали приказ капитана Пернера. От лица Пернера капитана одного из отрядов спецназа. Я и моя группа смогли первыми добраться до убежища этого самого Крэгбера. По пути моими бойцами было уничтожено огромное количество бандитов. Хоть мы и проходили все это на тренировках, но настоящие боевые действия — совсем другое дело. Смерть людей, хоть и преступников, может ранить психику бойца. Только сейчас я понял, зачем нам так называемые психологи в роте. Капитан, это последняя комната. Мы готовы к штурму. По словам его бойцов, у этого гада сейчас две заложницы. Мы должны действовать осторожно. Если что, я даю приказ о ликвидации цели. Всем понятно? Да, сэр! Хором ответили бойцы спецназа. Начать атаку. Деревянная дверь была выбита за одну секунду, и два десятка бойцов спецназа вбежали в комнату. Они увидели обнаженных девушек и одного мужчину средних лет, лапавшего в этот момент одну из них. Все солдаты сразу же нацелили свои ружья на главаря бандитов и стали ждать. Если он посмеет пошевелиться, то его угостят свинцом. «Что за фигня? Кто вы такие?» Крэгбер совсем не испытал страха за свою жизнь. Напротив, он начал наезжать на бойцов спецназа. От нахальства этого человека у Пернера дернулся глаз. К нему врываются два десятка вооруженных до зубов человек, а ему хоть бы хны. «Немедленно отойдите от девушек и ложитесь лицом вниз. Это приказ». А вот теперь Крэгбер немного испугался. Холодный тон солдата удивил его. Он сейчас совсем один, а противников 20. Было бы глупо сопротивляться. «Ладно, как скажете». Голый Крэгбер отошел от девушек и лег лицом вниз. Двое спецназовцев сразу же ринулись к нему и надели веревку. А вот Пернер подошел к девушкам и начал их успокаивать. «Как вас зовут?» Медленным голосом спросил капитан, попутно протягивая девушкам одеяло. На лице одной из них было полное безразличие, а вот эмоциональная девушка продолжила реветь еще сильнее и упала в объятия Пернера. Парень чуть не растерялся, но все же, взяв себя в руки, продолжал задавать вопросы. «Леди, скажите ваши имена, пожалуйста. Я хочу вам помочь. Мы из полиции. Скоро все будет в порядке. Успокойтесь». После нескольких секунд эмоциональная девушка наконец представилась. «Меня зовут Лера. Спасибо за помощь», — робко представилась девушка. Она была очень красивой, так что Пернер не мог отвести от нее глаз. «Мое имя Хлоя», — без эмоций ответила другая. Ей с самого начала было плевать, спасут ее или нет. «Понятно. Хлоя и Лера, сейчас мы выведем вас отсюда. Уверяю, все, кто совершил преступление, будут наказаны. Вы сегодня многое пережили». Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 35. Вместе с девушками отряд спецназа покинул подвал и направился наверх. К этому времени вся территория банды была взята под контроль полиции. Спецназ сделал свое дело. Они без каких-либо проблем смогли ликвидировать одного из самых могущественных главарей банды за считанные минуты. Даже отряд магов, который служил лично императору, не смог бы провернуть такое. Однако люди за пределами поместья не знали об этом. Спецназ, который не принимал участия в самом штурме, защищал окружающую территорию, не давая никому и шанса узнать о ходе операции. «Генерал, нам удалось захватить главную цель», — сказал один из спецназовцев. На войне, как и на подобных операциях, очень важна информационная сеть. Зен с самого начала говорил Рэму об этом. Генерал, в свою очередь, не подвел его. Начиная с того, что весь отряд спецназа имел несложный алфавит жестов, заканчивая идеально налаженной сетью информации. Во время операции штаб генерала без какой-либо задержки получал информацию о ходе битвы, что сильно удивило и одновременно порадовало Зена. Выбор Рэма на должность генерала был сильно рискованным действием, ведь по сути он не знал многого о военном деле. Однако, как показала практика, бывший слуга оказался талантливым человеком. «Прекрасно. Я жду подробного отчета об операции. Прикажите полиции оцепить весь район. Всем раненым оказать первую помощь. Они хоть и преступники, но все же являются жителями города. А это значит, что закон защищает и их права. Как прикажете. Солдат отсалютовал и покинул шатер главного штаба. Рэм вместе с несколькими офицерами продолжили разговаривать. Они сегодня проделали огромную работу и подняли мощь правительства на новый уровень. Однако обычный люд пока не знал об этом. Тут в дело должна вступить новая козырная карта Зена. Он назвал их отрядом пиара. Состоял отряд из нескольких общественных деятелей, которых выбрал сам ученый. А их задачей являлось повысить доверие к правительству. Зен давно хотел испытать недавно созданный отряд, и нынешняя ситуация как нельзя лучше могла показать их эффективность. «Рэм, я оставляю все остальное на тебя, а мы с Анжеликой пойдем. Также вы должны помогать отряду пиара, ведь именно их работа поможет спецотряду и полиции поднять престиж. На этом все». Ученый хотел провести этот день со своей женой, но один из отбросов общества нарушил его планы. Однако это происшествие также открыло ему глаза на многое. «Даже сменив правление, начав развитие технологий, а также образование, люди не могут измениться за столь короткое время. Чтобы добиться полного контроля над городом, недостаточно закрыть границы и уничтожить церковь. Нет, я должен мыслить масштабней. Это не компьютерная игра или какая-то стратегия. Здесь все взаправду». Ученый мыслил правильно. Он, может, и получил расположение среди магов города, вместе с поддержкой части народа. Но этого явно недостаточно для полного контроля. А для его планов нужен именно он. Если хоть кто-то сможет вынести информацию о том, что какой-то правитель города посмел пойти против церкви, то вся империя может оказаться под угрозой. Всю дорогу до замка лорда Зен и Анжелика молчали. Девушка была морально истощена сегодняшними событиями, а ученый думал о будущем. Сейчас его главным приоритетом должна была стать сфера образования. Как говорится, умный человек ищет новые возможности, а глупый боится их. Добравшись до поместья, Анжелика нарушила тишину. «Я, пожалуй, пойду спать», – без каких-либо эмоций сказала Анжелика и направилась в свои покои. Зен посмотрел на свою жену и задумался. Взгляд девушки ему не понравился. «Господин Зен, мы слышали о происшествии. Хорошо, что вы с госпожой остались целы», — сказал Виктор. Он, наконец, смог увидеть стремление в сердце этого молодого человека. И если бы с ним что-нибудь случилось, дворецкий не простил бы самого себя, а те бандиты встретили бы гнев этого старого человека, что было в несколько раз хуже самой смерти. «Спасибо за беспокойство, Виктор. Сегодня я стал свидетелем преступления. Очень зверского и гнусного преступления. Полиция, которая должна была спасать горожан и ловить преступников, фактически проигнорировала свои обязанности. И это после всего того, что я сделал. Ха. Неожиданно я оказался глупцом. Точнее, человеком, который возомнил, что является всемогущим, а в реальности всего лишь жалкий муравей в этом мире. Видя слезы той женщины, оплакивавшей свою дочь, я больше всего ненавидел себя. Ведь я их правитель. Я взял на себя роль того человека, который должен был подарить им светлое будущее. Однако та девушка больше никогда не откроет глаза. Понимаешь? Жизнь человека бесценна. Я только сегодня это понял. Понял из-за смерти молодой девушки и слез ее матери». Ученый говорил медленно, но каждое его слово заставляло Виктора обливаться холодным потом. Раньше дворецкий видел в Зене лишь мальчика, потерявшего свой путь. Несколько месяцев назад этот юнец смог вернуться и начать новую жизнь с энтузиазмом. Его стремления были понятны, даже несмотря на рискованность его планов. Однако нынешний Зен пугал даже такого человека, как Виктор. Этот дворецкий был необычным человеком. Даже самые могущественные люди континента не хотели бы его обидеть. И это было не из-за его связей или других вещей. «Свергнуть церковь, начать полную реорганизацию всего населения. Ха! Я реально считал, что все пойдет по моему плану. С каждым днем мой взор становился все хуже и хуже. Вчера я даже считал, что дворяне, увидев мою силу, стали бояться меня. Ха-ха! Что за ребячество? Они никогда и не думали о такой глупости. Эти подлые твари ждали возможности сбросить меня с самого высокого места. Ведь чем выше ты поднимаешься, тем больнее падать. Даже этот гад, Крэгбер, имел огромную поддержку среди аристократов города. И я, как правитель, тупо закрывал глаза на все это, в надежде на то, что все исправится. Я считал себя гением, но оказался глупцом. Так ответь мне, Виктор, кто я такой? Гений или глупый мечтатель? Заслуживаю ли я то место, которое я сейчас занимаю? Заслуживаю ли я преданности народа? Эти три вопроса больше всего беспокоили нынешнего Зена. Он был ученым с Земли 23 века. В его время убийство было настолько редким явлением, что многие даже не могли подумать об этом. Даже свою смерть Зен не сильно воспринял, ведь по сути он не мог понять и осмыслить того, что с ним произошло. После прихода в этот мир он начал вести себя самоуверенно, и каждый раз ему это сходило с рук. Начиная с убийства близкого человека второго принца, заканчивая истреблением церкви в городе. Только сейчас до него дошло, что он играл со смертью. А главной причиной этого стала Анжелика. Сама этого не понимая, эта девушка стала частью сердца ученого. От одной мысли о том, что с ней что-то случится, он терял самообладание. Собственная смерть Зена не шибко-то пугала, но эта милая барышня – совсем другое дело. Теперь он не может продолжать так рисковать. Виктор продолжил смотреть на молодого человека перед ним. Этот опытный человек с трепетом смотрел на ученого перед собой. «Вы определенно заслуживаете того, что сейчас имеете. Да, ваши действия были детскими и наивными, однако вы хотели сделать жизнь людей лучше. Вы не бог и не можете просчитывать все наперед, особенно из-за вашего возраста. Я уверен, что однажды вы станете великим правителем. Нет, точнее, вы уже встали на этот путь. Молодой господин, пока в вашем сердце не будет алчности, народ последует за вами. Запомните эти слова и подумайте об этом. Вы являетесь нынешним правителем города Вавилона. Вы и только вы». Слова Виктора еще раз зажгли пламя жизни в сердце Зена. Он почти решил выбрать безопасный путь. Путь трусов. И жить только ради себя и Анжелики. Но Виктор сказал правду. Сейчас город Вавилон под его руководством. Какие-то аристократы решили оттеснить его? Так пусть они познают, каким может быть гнев Зена, великого ученого с Земли. «Спасибо. Я благодарен за эти слова». Больше ничего не сказав, Зен пошел в сторону своей спальни. Город, конечно же, важен, но долг каждого мужчины – защищать свою семью в первую очередь. Ученый наконец понял, почему ему так не понравился взгляд Анжелики. Ведь она так же, как и он, потеряла веру в будущее. Подойдя ближе к двери спальни, Зен смог услышать негромкие всхлипы. Было понятно, что его любимая жена плакала. Зен быстрым движением открыл дверь и вошел в комнату. Не замедляя шага, он подошел к Анжелике и сильно обнял ее хрупкое тело. Девушка, увидев Зена, начала нервничать, ведь она не хотела показывать ему, что плакала. Однако после действий ученого Анжелика перестала беспокоиться, и, уткнувшись в его грудь, начала громко реветь. «Плачь, плачь, я понимаю твои чувства». Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 36. «Плачь, плачь, я понимаю твои чувства». Держа хрупкое тело девушки, шептал ученый. Эти слова были самой большой поддержкой для Анжелики. Сегодня она полностью осознала, насколько этот мир жесток. Раньше эта барышня всегда была защищена мощной стеной в виде отца и ее семьи. Именно поэтому Анжелика и не осознавала, насколько омерзительным может быть человек. Молодая аристократка была разбита, ведь оказалось, что она была простой и неопытной девушкой, без каких-либо реальных возможностей. Даже та авантюра с Зеном казалась ей игрой со смертью. Она даже представить себе не могла, что случилось бы, окажись на месте ее любимого мужа, злостный и подлый тиран. Анжелика вполне могла бы попасть в ад, а ведь она этого не понимала. Нет, точнее, она не хотела осознавать. Анжелика, как и вся знать, отделила себя от простого народа и не считала их проблемы за свои. Даже такая хорошая девушка, как она, не могла устоять перед соблазном быть исключительной. «Зен! Зен, я... Я... Та женщина! Она так страдала! Так страдала! Мне больно! Моему сердцу больно! Вспоминая ее лицо, ее слова, мне кажется, что именно я была одной из тех, кто довел ее до такого состояния!» Плач Анжелики не останавливался. Она с еще большей силой обняла Зена и продолжила рыдать. «Понимаю. У меня были точно такие же чувства. Знаешь, я никогда раньше не задумывался о смерти. Все это мне казалось игрой. Даже моя жизнь. Однако сегодня, увидев лицо той женщины, я понял, что боюсь. Боюсь того, что на месте той девушки могла оказаться ты. Я даже был рад тому, что пострадала невинная девушка, а не ты. Да, мои слова эгоистичны, но они показывают то, что я тогда почувствовал. Раньше наши отношения казались мне приятной игрой, так сказать, одним из дополнений к скучной жизни. Однако сегодняшний день полностью открыл мне глаза. Я сильно люблю тебя. Сам не знаю, почему у меня появились такие чувства к тебе. Мы знакомы не больше нескольких месяцев. Однако эти чувства не ложные. Я безумно рад, что встретил тебя, Анжелика». Лишь плач молодой девушки и шепот ученого были слышны в комнате. Сердца обоих имели одинаковые чувства, не только друг к другу, но и ко всему в мире. Никто не знает, что было после этого недолгого разговора, однако одно можно сказать точно. И Анжелика, и Зен выросли как люди. Проснувшись на следующее утро, ученый увидел обнаженное тело Анжелики, которая мирно спала и использовала его руку как подушку. Ее лицо было спокойным и умиротворенным. Ученый не хотел беспокоить сон милого котенка, однако у него были дела, которые не терпели отлагательств. Зен попытался медленно выдернуть руку из мертвой хватки, но Анжелика заметила это и открыла свои прекрасные глаза. Она сонной моськой уставилась на Зена, у которого в этот момент почти остановилось сердце. Его жена выглядела настолько мило, что это нельзя было описать словами. «Я не хотел разбудить тебя. Прости», – тихо сказал ученый. Он правда не хотел разбудить свою ненаглядную жену. Однако она держала его руку настолько сильно, что у Зена просто не оставалось выбора. «Ты идешь работать?» – твердым голосом спросила Анжелика. Ее взгляд был серьезным. «Да. Вчерашний день многому меня научил. Я должен исправить свои ошибки ради нашего будущего. А вот тебе стоит отдохнуть. У тебя была трудная неделя». В ответ девушка лишь покачала головой и заявила: «Я уже достаточно долго отдыхала в своей жизни. Теперь стоит начать помогать своему мужу, а то другие будут называть меня лентяйкой». Милая улыбка украшала лицо барышни, когда она говорила эти слова. «Ты хочешь помочь мне?» — с удивлением спросил Зен. Обычно аристократки ничем не занимались и просто оставляли все заботы на мужчин дома. «Да, вот только я не умею делать ничего стоящего». Теперь лицо девушки выражало немного стыда. Она была гордой дочерью аристократической семьи, но по сути не умела ничего. «Ха-ха, Анжелика, значит, ты признаешь свою немощность?» Зен явно дразнил девушку. «Ты меня обижаешь. Я пойду и скажу это своему отцу. Не забыл? Он один из великих герцогов!» — высунув язык, ответила Анжелика. «Что за ребячество?» — подумал ученый. Но в своем сердце он чувствовал теплоту. На земле он был почитаемым человеком. Одно его слово могло решить будущее целых наций. Однако он никогда не испытывал такого чувства, как сейчас. Эта девушка наполнила его жизнь новым смыслом. «Ладно, ладно. Не пугай меня тестем. Я думаю, что у меня есть одна миссия для тебя. Она будет сложной, однако поможет тебе. Ты готова?» «Да. Я хочу помочь тебе, ведь это и является главной обязанностью жены». «В обязанности жены входит и воспитание ребенка. Может быть, мы порадуем...» Зан не успел закончить фразу, как в него полетела подушка. Красная, как рак, Анжелика с яростью смотрела на своего мужа. «Что я сделал не так? Жена обязана растить детей. Это известно всем. Так почему у нее была такая реакция? Прости, Зен. Я еще не готова к этому. Девушка почти плакала, когда говорила эти слова, отчего ученый почувствовал вину и угрызение совести. Это выглядит так, будто я и впрямь обижаю мою жену. Анжелика, я просто пошутил. Мы никуда не торопимся, ведь по сути мы даже свадьбу еще не сыграли. Но даже если бы ты была согласна завести ребенка, я бы отказался. Сейчас я не могу быть уверен на 100%, что смогу защитить тебя, не говоря уже о детях. Так что пока этот вопрос откладывается на неопределенный срок. А насчет твоего задания? Первым твоим заданием будет помочь семье убитой с проведением похорон. Скажи им, что правительство берет на себя расходы, а также передай соболезнования от нашей семьи. Это очень важно. Я рассчитываю на тебя. Если не можешь этого сделать, то просто скажи мне. Я пойму. Это задание и впрямь было очень важным. Для поднятия репутации правительства, а также самого себя, Зен решил сам лично пойти и помочь семье пострадавшей. Однако, Анжелика подходила на эту роль намного лучше. Она была женщиной, а также женой главы города. Именно Анжелика была той, из-за кого начался вчерашний шум. «Я готова. По правде говоря, у меня была такая же мысль вчера ночью. Так что эту миссию можешь оставить на меня». «Прекрасно. Вот это моя жена. Вместе с тобой я отправлю 5 рыцарей. Они будут защищать тебя. Считай их своими телохранителями». «Ага». Для отпрыска аристократической семьи иметь телохранителей было обычным делом, так что эти 5 рыцарей не будут сильно влиять на Анжелику. «Тогда решено. Они будут ждать тебя у кареты, а теперь я пойду». Не дождавшись ответа, ученый покинул спальню и направился в свой кабинет. Он должен был получить отчет от Рэма о штурме, а также разработать новый план развития. Старый просто не выдерживал никакой критики. Да, там было много интересных идей, но также было и много дыр, которые могли разрушить город еще до его процветания. Добравшись до кабинета, Зен не увидел Рэма. Это не сильно удивило ученого, ведь составление отчета было нелегким делом. «Сперва мне надо подумать, как уничтожить всех крыс в городе. Или стоит идти немного в другом направлении?» Множество идей посещали голову ученого. Каждая из них имела как свои плюсы, так и минусы. Выбрать одну единственную было довольно-таки сложно. После недолгого мозгового штурма Зен решил вспомнить историю человечества на Земле, начиная с эпохи древности и заканчивая 23 веком. «Решено. Мы пойдем по этому пути». Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulate.ru. Глава 37. Путь, который выбрал Зен, был намного длиннее. Однако он намного безопаснее того курса, которого раньше придерживался ученый. Говоря простыми словами, Зену нужно было просто скопировать все достижения человечества, разложить их по эпохам и строго следовать последовательности. Это должно было гарантировать успех начинания, ведь однажды человечество смогло достичь великих результатов, следуя именно по этому пути. Однако были некоторые факторы, которые мешали начинанию плана. Одним из них являлась магия. Да, сначала Зен обрадовался и начал использовать магов для своих целей, но в долгосрочной перспективе это было неэффективно. Приведем простой пример. Средний маг огня может зажечь огонь температурой примерно 500-600 градусов и продержать его некоторое время. Для плавления стали нужно было достичь температуры 1300-1500 градусов, так что один маг не мог достичь этого в одиночку. Именно поэтому ради увеличения темпа производства нужно было каждый день использовать несколько магов. Сейчас такого темпа вполне хватало, однако город начал развиваться, и некоторые планы требовали просто огромного количества материалов, в том числе и стали. Само собой разумеется, что плавление стали не было главной проблемой, ведь человечество этого континента научилось осуществлять этот процесс без магов. Однако все планы Зена требовали огромной точности, что нынешним кочегарам и кузнецам было просто не под сил. Если говорить про технологии этого мира, то стоит отметить хороший уровень сельскохозяйственного производства. Также обработка некоторых металлов с помощью магии, тоже на достойном уровне. А в остальном, все технологии разбросаны между эпохой шумеров и Ренессансом. После прихода к власти, Зен решил играть по-крупному. Его первыми изобретениями стали печатная машинка и паровой двигатель. К счастью, угольные шахты были давно обнаружены в этом регионе. Однако, он этим решением не только усложнил себе задачу, но и повысил риски. Город Вавилон был расположен в идеальном месте. С двух сторон, севера и юга. Он окружен горами, по высоте не уступающими Кавказу. С восточной стороны город омывался великой рукой Крушт. Сам же город построен именно на одном из притоков этой реки. Ширину Крушт можно сопоставить с шириной реки Амазон. С трех сторон город был полностью защищен природой. Лишь с запада можно было попасть в это закрытое пространство. Сначала Зен был удивлен размерами своего нового владения, и ученый ошибочно посчитал, что все города империи имели такие же огромные прилегающие земли. Однако, углубившись в этом вопросе, он понял, что ошибался. Город Вавилон был исключением из правил, ведь он был построен исключительно для одной цели. Раньше, когда империя была слаба, она нуждалась в сильном оплоте. Тогда у империи насчитывалось всего несколько городов, среди которых и был Вавилон. Из-за его географического расположения он был идеальным городом для обороны. Однако именно из-за этой местности было неразумно ставить еще один город поблизости. Говоря обычными словами, Вавилон оказался единственным городом, имевший просто огромную территорию, но также, из-за плохого местоположения, потерял всю свою ценность. Теперь империя была сильна, и город, через который нельзя проложить торговые пути, был плох. К счастью, это играло Зену на руку. Именно из-за этого расположения он мог начать осуществлять новый план. По задумке ученого, он должен был построить маленькое государство внутри империи. Да, это было сложно сделать, но совсем не невозможно. Сейчас вся знать королевства следила за борьбой за трон. Зен и город Вавилон не шибко их интересовали. Но такая ситуация может продлиться недолго. «Позови ко мне Уриила, Берарда и Софи, а также начинайте подготовку к массовому производству огромных угольных печей», — приказал Зен своему помощнику. Огромные угольные печи должны были стать главной козырной картой города в борьбе за производство. Во время индустриализации они массово использовались во многих целях, однако Зен лично исправил множество их минусов, так что новые угольные печи во много раз превосходили старые аналоги. Вместе с началом строительства печей начался набор шахтеров. Поддержание производства требовало непрерывного потока угля, так что ученый должен был начать его массовую добычу и транспортировку. Огромное количество жителей города не имели стабильной работы, так что когда городская власть объявила о наборе шахтеров с хорошей зарплатой, многие захотели подзаработать. Да, это было сложной и опасной работой, но и платили за нее соответствующе. Позаботившись о добыче угля, ученый наконец смог все свое внимание сосредоточить на самой главной, по его мнению, отрасли – образование. Сейчас в городе критически не хватало образованных людей. Из 3 миллионов человек читать и писать могли лишь несколько тысяч. Для ученого это было просто катастрофическим ударом, ведь без образованного народа он попросту не сможет развивать город дальше. Уриил, Бернард и Софи сидели на диване и молча смотрели на Зена. Они уже начали проводить реформу образования, но пока еще не смогли добиться никакого результата. 1 или 2 месяцев будет явно недостаточно для обучения населения. «Прочитав ваш доклад, я был удивлен. С помощью финансирования вам удалось открыть более 15 школ в городе. Каждая школа может вмещать в себя около 500-600 учеников, так что вам удалось начать обучение огромного количества жителей». «Докладываю вашему величеству. На сегодняшний день в учебных заведениях города числится больше 6000 человек, и это число продолжает расти. Для поддержания интереса жителей к образованию мы решили внести несколько изменений, которые должны подогреть интерес как молодых, так и взрослых жителей». Уриил говорил довольно уверенно, а Софи и Бернард лишь слушали его и кивали в поддержку. «О, новая идея всегда интересна. Я весь внимание». Ученый хотел узнать, что придумали его подчиненные. С вашего позволения. Проведя некоторые опросы, мы смогли узнать, что многие жители просто не понимают, зачем им нужно учиться. Для повседневной жизни действительно не нужно знать многое. Именно это и является нашим главным врагом. Начало доклада уже заинтересовало ученого. Ведь Уриил сказал, что Министерство образования провело опрос жителей, что являлось большим достижением. Однако продолжение еще больше обрадовало Зена. После этого мы начали разрабатывать план и в конце концов пришли к самому легкому и одновременно с этим эффективному решению данного вопроса. После завершения обучения каждый житель получит большие преимущества в повседневной жизни. К примеру, поиск оптимальной работы. Это должно пробудить интерес у народа. Также многие профессии, которые вы описали в книгах, нуждаются в образовании. Для неграмотных людей карьерный рост будет ограничен, поэтому их главным приоритетом станет получение достойного образования, ведь лишь после этого они смогут начать воплощать их мечты. Однако я не смог самолично действовать, так что решил сначала дождаться вашего окончательного решения. И лишь после этого план «Образование для всех» вступит в первый этап. Ученый в Средневековье. Читает Ролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 38. Зен, само собой, был согласен с этим планом. Образование народа очень важно для культурного и технологического роста. Именно поэтому ученый не собирался скупиться на Министерство образования, и оно получило самый большой бюджет из всех. Это ясно показало намерение правительства насчет грамотности населения. Без прочной опоры невозможно создать сильное государство. Ученый пока еще не собирался отделяться от империи, однако этот день когда-нибудь наступит, и именно к нему готовился Зен. Понятно, что исправить ситуацию будет нелегко, ведь обучить огромное количество людей даже чему-то простому уже является сложным делом. Но ведь и Рим не за день построили. Главное начать, а после этого человечество само сможет найти путь к успеху. После одобрения плана Уриил вместе со своими коллегами покинули поместье ученого и направились в Министерство образования. Они должны были составить детальный план и в самые короткие сроки доставить Зену. Несколькими днями позже. Город Вавилон. Дом одного из самых влиятельных аристократов. В главном зале был накрыт огромный стол, за которым сидели богато одетые вельможи и бурно обсуждали нынешнюю ситуацию. После уничтожения Крэгбера и еще нескольких банд, аристократы заметно ослабели, ведь по сути эти преступники делали всю грязную работу за них. Кроме того, население в новых районах города совсем потеряло страх к аристократам, ведь новая полиция действовала безотказно. Любой нарушитель, будь он даже самым влиятельным аристократом, не мог избежать наказания за нарушение закона. Ярким примером стал бывший дворянин, попытавшийся силой затащить женщину к себе домой. Полиция сразу же отреагировала на это и арестовала нарушителя порядка. После небольшого расследования выяснилось, что этот человек несет ответственность за несколько убийств, изнасилований и других преступлений. Сразу после этого суд города без каких-либо колебаний приговорил этого человека к казни через повешение. Для дворян это была очень дурная новость. В любом другом городе, пока аристократ не перешел дорогу другому, более влиятельному аристократу, ему все сойдет с рук. Однако новые правила Вавилона были слишком строгими. «Мы не можем сидеть сложа руки. Этот сопляк посмел публично казнить аристократа, понимаете? На его месте может оказаться любой из нас. И не нужно прикидываться невинными овечками на наших руках не меньше крови, чем у того бедолаги». Пузатый дворянин кричал во весь голос. Его личность в городе пугала всех до чертиков. Несмотря на телосложение, он являлся одним из самых жестоких людей в Вавилоне. Многие из присутствующих знали, какими жестокими методами он пытал своих жертв. Огромное количество женщин и детей были замучены им. Кристиан Браус. Один из членов побочной ветви семьи Браусов, что когда-то считалось великой семьей, наряду с четырьмя другими. И пусть в последние несколько столетий их сила заметно ослабла, однако даже сейчас они считаются невероятно могущественными аристократами. «Хватит кричать, Кристиан! Нам всем уже надоело слушать твои вопли. Всем и так ясно, что действия нового лорда пугают тебя больше всех. Да, наши руки нечисты, но до тебя нам как до Ликриса. Примечание переводчика. Ликрис. Спутник этой планеты. Конец примечания. Лишь несколько человек в городе могли так прямо заявить этому толстяку свои претензии. Шел Конрад был среди этих людей. Этот человек без какой-либо помощи смог получить дворянский титул и основать семейство Конрад, которое обладало большим влиянием в городе. В отличие от отпрыска Браусов, он мог рассуждать более хладнокровно. «Шел, думай, что говоришь. Я потомок великой семьи Браусов. Или ты совсем забыл об этом?» Гневно закричал Кристиан. Однако Шеллу было не до него. «Я сказал то, что считаю нужным. Если ваше свинячество не согласно со мной, то можете написать жалобу и отнести лорду Зену. Для тех, кто хочет решить нынешнюю ситуацию, то, по моему мнению, Зен почему-то не хочет нападать на нас. Как будто его что-то держит. Я думаю, это связано с той информацией, которой мы обладаем. Сами подумайте. Никто не заметил одну очень важную деталь. Какими темпами растет город? Каждый из нас заботится только о нашем выживании. Однако мы не думаем глобально. Лорд понимает, что после уничтожения церкви мы можем донести информацию до других лордов, и они смогут уничтожить Зена. Именно поэтому он закрыл границы и запретил выходить из города. Географическое положение Вавилона тоже играет ему на руку, ведь горы и Великая река непреодолимы, а единственный проход контролируется его войсками. Слова Шелла остудили головы многих аристократов. Они были очень логичными и хорошо прояснили ситуацию. Кристиан скрипел зубами. Его прилюдно опозорили, назвав свинячеством, но у него язык не поворачивался обратно обозвать Шелла, который по всем параметрам превосходил его. Также утверждение Шелла касалось его самого. Сразу же после уничтожения церкви он, как потомок Браусов, решил доложить клану об этом инциденте. Уничтожение церкви – это очень и очень большой грех. Лорд Зен был бы мгновенно уничтожен, и Кристиан смог бы продвинуться по карьерной лестнице. Однако все люди, которых он посылал, были убиты во время попытки бегства, а их головы несколько дней украшали городские ворота. «Твои слова имеют смысл. Лорд не настроен против нас, но это лишь пока». В истории много таких случаев, когда правитель использует аристократов, а после достижения цели начисто уничтожает их дома. Ты пока еще молод, но многие из нас могут подтвердить мои слова. А вот этот голос принадлежал представителю самого старого дворянского рода в городе. Дом Иппо был создан уже давно. Многие говорили, что он образовался во время зарождения самой империи, и когда-то был приближенным самого императора. Именно потомок этой семьи и собрал всех влиятельных аристократов в этом доме для обсуждения проблемы. Самый влиятельный дворянин города Вавилон – Торо Иппо. Одного его слова было достаточно для решения многих конфликтов в Вавилоне. Даже города, которые находились поблизости, боялись обидеть этого могущественного человека. Никто не знал, какими богатствами или силами обладала семья Иппо. Но одно было ясно. Любой смельчак, заинтересовавшийся этой семьей, будет убит. «Господин Торо, что вы хотите этим сказать?» «Лорд не пытается навредить нам. Это факт. История – это прошлое. Да, мы не должны забывать о ней, но также мы должны жить настоящим». Шел не хотел сдаваться. Он считал, что борьба с лордом может уничтожить их дома намного быстрее. «Что я хочу сказать? Шел, ты хорошо понимаешь, что я имею в виду. Мы аристократы, а новый лорд приравнял нас к обычным простолюдинам. Это уже явно показывает его намерения. По моему мнению, Зен Астель недостоин этой позиции. Мы, как аристократы города, должны взять Вавилон под свой контроль и донести до церкви всю информацию о злодеяниях лорда. После этого мы вернем свое достоинство и власть, которая по праву принадлежит нам». Старик Торо медленно поднялся со своего места и достал из кармана изысканное старое кольцо. Время изрядно потрепало это изделие, однако герб на камне все еще можно было увидеть. Это был герб имперского дома. Увидев это кольцо, Лица всех присутствующих побледнели. Каждый из них знал о легенде Пяти Колец. Когда-то давно первый император лично сделал эти кольца и раздал своим самым близким друзьям. Даже сейчас императорский дом обязан помочь владельцу этого кольца. «Все вы знаете значение этого кольца. Я, Торо Иппо, начинаю восстание против городского лорда Зена Астеля. Все, кто готов поддержать меня, поднимите руку». Грозный голос старика сначала обескуражил всех аристократов, однако после этого они медленно начали поднимать свои руки. Первым из них оказался Кристиан Браус, а после него руки подняли почти 80% представителей аристократических домов. Шел, вместе с оставшимися 20% дворян, не поднявших руки, молча сидел и ждал дальнейших событий. «Значит, все вы готовы последовать за мной и свергнуть лорда? Хорошо. Очень хорошо. Нас может ждать смерть. Вы готовы к этому?» «Да!» «Вы все готовы умереть ради империи, ради наших прав, ради власти?» «Да!» «Прекрасно. Прекрасно. В таком случае у меня есть для вас одно очень легкое задание. Умрите». Ученый в средневековье. Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru. Глава 39. Двери огромного зала с грохотом распахнулись. В комнату ворвались несколько человек в черной одежде. На всех были надеты маски, так что невозможно было определить их личности. Форму, которую они носили, невозможно было спутать с чем-либо другим. В самом центре жилета желтым цветом были написаны три буквы ОСН – отряд специального назначения. «Всем немедленно поднять руки, чтобы мы их видели!» – громко прокричал один из спецназовцев, направив пушку на ближайшего аристократа. Такого поворота событий никто не ожидал. Шел и другие дворяне с изумлением смотрели на сцену и не могли сдержать страха. «Как это понимать? Мы дворяне империи, а вы, жалкие простолюдины, посмели вторгнуться на наш банкет? Вы понимаете, что это значит?» Кристиан Браус был первым, кто начал кричать. Он больше всех боялся этих людей в черных одеждах. «Повторяю в последний раз. Поднимите руки, чтобы мы их видели. В противном случае мы имеем право открыть огонь и ликвидировать цель». Капитан отряда был непреклонен. Он получил приказ от самого генерала, так что какой-то аристократишка его не пугал. Кристиан понял, что с полицией ему сотрудничать не удастся, так что он обратил свой взор к организатору этого мероприятия. Тора остался его последней надеждой на спасение. «Господин Тора, вы сами видите, эти жалкие люди осмелились напасть на ваш дом. И используйте кольцо и прикажите им отступить». Лицо Кристиана было в холодном поту. В случае ареста он с большой вероятностью потеряет жизнь. Если взять все те грехи, что он совершил за всю свою жизнь, то без проблем можно отправить его на эшафот. Однако последняя надежда свинки не оправдалась. Старик Тора лишь усмехнулся и показал одному из спецназовцев жест рукой. Сразу же после этого на Кристиана наставили ствол. Стоило ему сказать хоть слово, как спецназовец спустит курок и лишит его жизни. «Мистер Кристиан, вы оказались еще глупее, чем я предполагал. Аристократические семьи становятся все слабее и слабее. И теперь я это наглядно осознал. Шел, твоя мысль была правильной. Лорд – великий человек, и его познания в науке до глубины души потрясли меня. Я думаю, что он сможет сделать Вавилон одним из чудес нашего мира». Чем больше говорил старик, тем уродливее становились лица аристократов, решивших поднять восстание. Не все они были такими же глупыми, как Кристиан. Эти хитрые лисы сразу же поняли, что старик продал их. Всех. С потрохами. Несколькими днями ранее. Усадьба городского лорда. Зен сидел в своем кабинете и ждал важного гостя. В последнее время его разведка смогла узнать много нового, и сейчас настало время использовать эти знания. «Господин Зен, уважаемый гость прибыл и ждет вашего разрешения», — вежливо доложил слуга. «Пусть заходит. Принесите нам чай и некоторые сладости. Я думаю, старику они будут по вкусу». «Как прикажете». Слуга покинул кабинет и направился к гостю. Вскоре перед Зеном предстал изысканно одетый старик с деревянной тростью. Этим стариком являлся самый влиятельный дворянин Вавилона – Торо Иппо. «Приветствую вас, господин Зен», – наклонив голову, произнес старик. Его отношение показывало, что он не шибко заботился о статусе нового лорда. «Торо Иппо, я безумно рад встрече с вами. Вы, можно сказать, человек-легенда. Почти все в этом городе знают и почитают вас. И это касается не только этого города». В отличие от него, Зен проявил должное уважение к старичку. Однако и тон ученого показывал тот факт, что потомка великой семьи Астель не волновала власть такого слабого аристократа, как Торра. «Вы мне льстите. Мои достижения и рядом не стояли с вашими. Одно только разоблачение церкви чего стоит. Мне стыдно, когда я слышу похвалу из уст такого праведного человека». На первый взгляд слова Тора можно было расценивать как похвалу, однако на деле они были угрозой. И очень даже сильной угрозой. Церковь – это гигант, против которого никто и никогда не смел идти. А было это из-за того, что любой смельчак, попытавший удачу, должен был иметь в запасе несколько десятков жизней. «Ха-ха, праведный человек? Я-то? Мистер Тора, ваш юмор довольно-таки хорош!» Весело рассмеялся ученый. Однако после нескольких секунд его лицо стало очень серьезным. «Трикашка, ты мне угрожаешь?» С ироничным тоном спросил Зен. Ему, лорду города, угрожали в его же усадьбе. Что за нелепая шутка? Сам Тора не ожидал, что ученый так быстро сменит вектор разговора. Его слова и впрямь были угрозой. Однако мог ли он признаться в том, что посмел угрожать потомку герцога в его же доме? «Лорд Зен, вы неправильно меня поняли. Как бы я посмел угрожать вам?» Тора попытался сгладить углы, но ученый не хотел идти на мировую. Он позвал этого старика не для игр в гляделки. «Хватит этого фарса. Старик, ты лучше меня знаешь, какой подтекст имели твои же слова, так что хватит зря сотрясать воздух». Тора хотел возразить, однако проглотил слова в самую последнюю секунду. «Я позвал тебя не для детских игр. Мне нужен надежный союзник, и он должен быть дворянином. Одному невозможно управлять таким огромным городом. Мне нужны помощники, и твоя семья идеально подходит для этой роли». «Для этой роли?» Старик был удивлен предложением лорда. Он даже не думал о подобном повороте. «Сейчас мне не хватает образованных людей, и, к сожалению, большинство таких людей являются отпрысками аристократических семей. Но я не могу доверять всем дворянам, так что ищу надежного союзника». Зен говорил непринужденно, что еще больше напугало Тора. «Значит, ты ищешь надежного союзника? Но почему именно мы? Есть другие семьи, которые больше подходят для этой роли». В этом старик был прав. В городе можно было найти аристократические семьи, которые подходили для сотрудничества намного больше, нежели дом Иппо. «А вот это очень хороший вопрос. После прихода в Вавилон я начал искать сведения о всех сильных аристократах города. Однако насчет твоей семьи, Иппо, информации было совсем мизерное количество. Меня это удивило, но одновременно с этим и заинтриговало. Знаешь, я и впрямь не ожидал, что Иппо были самыми приближенными людьми имперской семьи. Читая старые документы, которые должны были быть уничтоженными, я узнал вашу историю. Спрашиваешь, почему я выбрал именно вашу семью? Ответ прост. Потому что у нас есть общий враг». Тело старика Тора как будто пронзило молнией. «Общий враг? Может ли он говорить про...» «Взять всех под стражу. Никого не выпускать и не впускать без специального удостоверения», — приказал Пернер. Он был одет в форму спецназа, и единственное отличие от других солдат были его погоны. «Как прикажете».